Печать скорости. Активация. Мир замедлился, и я будто попал в желе, настолько была высока моя скорость. Мир был для меня застывшим. Взяв меч, что лежал позади него, я сделал то, что должен. Огромная скорость, дарованная печатью скорости, была выше понимания этого парня. Я словно использовал технику телесного мерцания, но продолжительностью был не ограничен. Скорость настолько высокой была, что даже реакции мудреца не хватало, чтобы поспевать за моими действиями. Удар. Руку Чира я отрезал первый, тот словно что-то почувствовал, пытался сместиться, но скорости ему не хватало. Он хоть и был сильнее, но я был быстрее, а скорость в сражениях шиноби играла не последнюю роль. Но все же удивительные возможности у мудрецов. Он хоть и не видел меня и застыл для моего восприятия словно статуя, но все равно пытался что-то сделать, или это может змеиная реакция на опасность. Огромный меч лег словно всегда там был. До этого он упорно стоял перед своим сокомандником и защищал от моих посягательств, но, когда я взвинтил скорость до немыслимых значений, тот не уследил, как пропал меч. Не знаю, почему не пытался разрушить печати паралича, но это уже дело прошлого. Не успев среагировать на первый удар, тот и не среагировал на второй, когда я приставил лезвие к его шее сбоку, в любой момент готовый прорубить ее. Все, победа. Печати под моими ногами раскинулись незаметно, он смотрел на меч, который оказался у его шеи, и не мог не удивиться к такому повороту событий. Живым он был мне больше нужен. Информация в его голове была ценна как никогда. Режим мудреца меня очень интересовал, и этот клад со знанием будет отличной наградой за все страдания. Сдавайся, развей режим и посмотри мне в глаза. Иначе, я немного пустил по лезвию стихию молнии, которая показала свою эффективность. Хорошо, хорошо, только не убивай. Тот сразу потерял свой лоск высокомерия и сложил руки возле груди. Но сперва, его фигура распалась змеями, которые попытались нырнуть вниз под землю. Увы, для него я учитывал такой вариант, и когда он не смог пройти через барьер, тот был ошеломлен, что его просчитали. Если бы не знание о том, что некоторые змеиные шиноби могут вот так бежать, я бы сейчас попал в трудную ситуацию. Его человеческая ипостась появилась на том же самом месте, и она покрылась знаками фуин, паралич, блокировки чакры и всех пяти чувств. Теперь он точно мой. Запечатав обоих в свитках для пленников и мысленно проклиная за боль, которая не проходила, я выдвинулся к своим. Печати все еще горели на моих ребрах, скорости около живота, печать сила сотни, расходившись линиями до пупка, и я не чувствовал усталости, но это чувство обманчиво. Когда я отзову печати, меня вырубит. Как же там мои родные? С ними все должно быть хорошо. Да хорошо. Глава 23. Когда забеременела тобой, я сразу поняла, что такое любовь, Аками. Хоть и в насилии, но ты стал моим любимым, самым лучшим творением, моим выходом из тьмы к свету. Но даже в тот момент моего состояния, когда пробудился Мангикьё и я выбралась из клана Узумаки, даже в тот момент, когда я бросала тебя, я знала свою цель. Свой выбор я давно сделала, и мне его нести, это бремя безумия давало мне сил. Я верила, что мира можно добиться через кровь и боль, через всеобщую ненависть. Но ты открыл мне глаза, открыл истину. Я бесконечно сожалею о том, через что тебе придется пройти, но цена за мир. Мира, в котором не будет войн и сожалений, не будет материнского плача об утрате, не будет тихой скорби, отправляешься на войну сына отца, мира, где не будет правителей и их закона о войне, в котором они находят выгоду. Все ради мира, Аками. Все их смерти ради мира, помни об этом. Помни, что реки крови, что ты прольешь ради лучшего будущего. Помни, чтобы не впасть в пучину ненависти и безумия. Помни, оглядывая перепаханные поля, будто прошла артиллерия современного образца, я не испытывал каких-либо сильных эмоций, лишь усталость. Прибыв во время разгара тяжелой битвы, я в полной мере вплелся в рисунок боя моего старика, и мы дополняли друг друга. Там, где он оставлял дыру, я ее затыкал. Там, где он отправлял огонь, я добавлял воздух. И даже моя любимая смертельная комбинация была в полной мере реализована, когда Такаба попался на старый трюк и впал замертво, как я думал. Но он выжил, даром Узумаки, старик его немного подлатал и запечатал. Остальные же, всех выживших Узумаки просто разорвала на двое от меча, когда тот решил поиграться, и думается мне, что такое даже они не смогли пережить. Так что их тела были сожжены в огне случайной техники, как я запомнил, и забыты. Мир их праху неизвестные предатели. Шиноби в балахоне оказалась девушкой, да еще какой. Уродливая, словно мумия, Вся иссохшая она олицетворяла всю бытность бытия увядания и тления. Ее техники были построены на основе ее мутации, и призыв ее был богомерзким. Пиявки, что пили кровь, они в конце боя, когда старик пригубил ее своей сильнейшей техникой, выпила Хьюга, что не ожидал этого и все равно проиграла. Ведь как соревноваться с этим седоволосым монстром, что мог резать горы словно тофу? Даже режим мудреца не помог бедной девушке, и она бесславно скончалась от потери головы. Ну или она умерла до того, как поняла, что ее голова летит куда-то в сторону. Кто его знает? Старик был без ранения и чист свеж. На фоне меня словно вообще не бился против всех в одного, пятеро на одного, да еще и мудрец. А я тут двоих еле как, хотя и блондина было относительно легко победить за счет хитрости, но все равно задел меня. Катицу же была ранена в плече и в бок. У нее зияли дырки размером с кулак, как того безыменного Хьюга. Она же и билась с ним, пока того не высосала эта пиявка. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. Источник информации ситуации в клане Хьюг канул в кровь. Бой выдался жарким, особенно понимая весь тот бедлам, что устроил старик, который сейчас лечил Катицу, было для него ничем особенным, тот даже не вспотел. Сев рядом, я поинтересовался, как получилось такие дырки. Он был очень силен, господин, я даже не успевала за его движением, хоть и реагировала на атаки, но в конце концов тот почти отправил меня на в чистый мир. Тебе повезло, что эта девочка решила пожрать его, чтобы восполнить чакру. Она вскрикнула, когда старик задел пальцем ее рану в плече. Тебя жду утроенные тренировки, ленивая девочка, что не хочет драться. Так что готовься. Катицу надулась словно хомяк, а старик был непреклонен в своем решении. Они были словно отец и дочь. Я же задумался, смотря на Катицу, она не хочет биться. Не замечал за ней такого. Похоже, я пропустил очень важные грани характера этого самурая. Может освободить ее от клятвы, но не сделаю ли я хуже? Ладно, не время об этом думать. Нам нужно выдвигаться в третий центр, что лишился своего командира. Сицуна как старейшина имел право на время взять командование на себя, и прогнозирую, что так и случится. Так что возвращаться в клан в ближайшее время мы не будем. А жаль, хотелось найти Мита-чан и поинтересоваться ее здоровьем. Старик молчал, словно партизан, и не распространялся об принцессе, хотя он и главный медик. Ну что за детский сад, думалось мне, но разговорить этого упрямца я не мог. Тот советовал мне самому выяснить, что с принцессой, но мне было не этого. Что ж, в путь. Теряя сознание, я примерно понял, что забыл о том, меня крупно отделали. Сознание возвращалось урывками. Первый раз очнувшись, не заметил рядом никого и не успел даже позвать кого-то. Тьма поглотила меня очень быстро. Второй раз было лучше, заметил рядом с собой Катицу, которая выглядела уже хорошо и без ран. Господин, вы очнулись, как я рада. Ее суетливое движение вызывало мигрень в голове. Катицу, дай воды и не прыгай перед глазами. Мой голос был сухим, словно у старика. Ой, конечно, сейчас. Она откуда-то достала деревянные бутыли и дала мне выпить живительную благу. Воду будто не пил очень много времени, сколько я здесь. Голова была словно чугунной, а чакра не отзывалась. Захотев спросить Катицу, где мы и сколько, я пролежал не смог, тьма поглотила мой разум. Третье пробуждение было уже нормальным. Очнувшись, я почувствовал холодный ветер, который залетал в мой одноместный шатер, и свежий запах деревьев. Чакра была уже доступна и приятно курсировала по телу. Это чувство никогда не перестанет мне нравиться. Ощущение силы и возможностей. Присев и встав с футона, который лежал на ровной теплой земле, потянулся, и мои мышцы, будто отзываясь, одарили меня приятной болью. Оха, хорошо. Меч, что я отнял у того блондина, лежал рядом, почти моего роста. Огромная бандура была сделана из чакропроводящей стали и очень ценна. Еще бы научиться ей правильно пользоваться. Сенсорные возможности давали понять, что я в лагере. Очаги чакры Узумаки не заметить было трудно. Такие яркие и теплые, словно маленькие солнца, что согревают своим теплом. Спокойствие поглотило мой разум после тяжелого боя, в котором я был напряжение. Ночная атмосфера лагеря, что спал после тяжелого дня войны, давал мне ясность сознания. Пить хотелось, но в палатке ничего не было. Шрам на груди все же остался. Провел пальцем по горизонтальному шраму, что чуть не задевал печать скорости. ХММ, очаг чакры увеличился примерно на проценты 10, а чакра-каналы были толще, чем до этого. Заметить такое должен быть любой маломальский шиноби. Всегда нужно знать, что творится с твоим телом. Это после боя такое. Старик все же прав, что расти сидя в клане так быстро не получилось бы. Кстати, где сам старик? Стою уже минут 5 раздумывая, а никто не приходит. Если бы они были рядом, то сразу бы прибыли, заметив, что я очнулся. Если их здесь в лагере нет, то где они? Она приходила каждый день, сынок. Такая хорошая девушка оказалась. Из нее выйдет отличная жена, хоть она и немного уже стара. Этот голос я уже узнаю из тысяч. Во время потери сознания мы с ней не могли разговаривать, но она, похоже, была в сознании. Я думал, когда без сознания, то она тоже не могла видеть происходящее вокруг, но, похоже, ошибался. И я тоже рад тебя слышать, Никушима. Мысленно отвечать получалось уже лучше, чем до этого. Вслух же отвечать, думается, не стоит, посчитает еще психом. Хотя, называй меня мама. И раз ты очнулся, тебе оставили послание, оно под твоей подушкой. И кстати, она станет хорошей невесткой, эта девочка с Гейкуганом. Закатив глаза на последние слова, я ничего не ответил. Да, и кто додумался положить туда, куда я бы не посмотрел. Подняв подушку, что была тверда как камень, я поднял свиток и развернул его. Узнать почерк старика было легко. Ушли в клан, вернемся в течение недели. Если найдешь свиток, значит, не зря я тебе учил. Твои пленные у меня, женщин мы нашли. Командование на тебе, удачи. Этот чертов старик, какое командование? И какая неделя? Я ведь не знаю, когда это послание было написано. За все годы обучения, старик дал теорию командования, то есть управление большим количеством шиноби, но практика у меня никогда не было. Что делать-то? Ну, хоть девушки были спасены, это радует. Выбравшись из шатра, понял, где оказался. Рядом был тот огромный шатер, где был этот предатель Такаба. Быстро пройдя в него, оказался в том же самом шатре, только обстановка изменилась. Ночной лагерь не пестрил своим разнообразиями, и я заметил лишь сонный храп до дежурных, что бдели вокруг и внутри. Стол другой и дивана не было. Вся роскошь будто прошла, а за обычным хорошим деревянным столом, освещенным светом от свечей, сидела красивая красноволосая девушка, на взгляд не старше 20 лет. «А вы очнулись, это хорошо. Прошу, господин, садитесь». Она указала на стул перед ней. Я сел заинтересованно, ожидая дальнейшие действия. «Вот воды». Она поставила передо мной воду, и я выпил живительную влагу. «Старейшина Сицуна передал временное командование мне, пока вы не очнулись. Мое имя Акая, господин Наками. Меня назначил ваш дедушка заместительницей и личным врач, который следил за вашим здоровьем, пока вы были без сознания. Если позволите, я продолжу свои обязанности. Теперь, когда вы очнулись, вы можете взять командование на себя, господин. А также, пока эта милая сероглазая красавица с огненно-красными волосами расписывала мне мои обязанности и все нюансы в управлении третьим центром, который управлял 5 лагерями вокруг, я испытывал фантомную мигрень, которой на самом деле не было. Что это? Очередная проверка от моего старика. Доверит командование 13-летнему мальчику, который ничего не мыслит в этом. В первой жизни люди бы у виска покрутили бы на такие действия, здесь же это не в пределах нормы, но приказ старейшины тут не обсуждают и не оспаривают. Если я тут все не разрушу и не поубиваю всех своими приказами, то и никто не заметит моего присутствия. Ладно, жаловаться я не привык, надо брать командование в свои руки, неделя ожидается быть сложной. Первый день с ночи до рассвета, в котором мы вместе с Акая не спали, выдался немного бурным. Если бы только не таким сложным в плане обязанностей. Она мне за несколько часов все объяснила, ну как все. Мои обязанности с какого-то включали в себя очень многое того, что не делают руководители. Я должен был, составив график дежурства, боевых групп, охраны и еще столовой. Лично каждая группа должна проходить через меня, чтобы выйти из лагеря, и также после возвращения должны лично прийти ко мне с докладом. Да тут вертикаль власти какая-то не вертикаль вообще. Множество вещей, которые обычно делали в корпорациях менеджеры, я должен был делать лично. Также мне нужно было лично пройтись по лидерам групп, чтобы они знали, кто стал их временным командиром. И они должны были лично протестировать мои способности. Ну что за дикарство, мы что в каменном веке? Хотя был ли тут каменный век? Вопросы, которые были тут не к месту, появлялись у меня в голове на протяжении всего дня, когда я отвешивал хороших ударов и оставлял сломанными конечностями самых ретивых, которые посмели мне перечить. Возможно, я и не любил бессмысленное насилие, но опыт жизни из прошлого мира давал ясно понять, что в среде, где царит закон силы, нельзя давать себя подавить. Так что пришлось некоторых особо гордых ломать и показывать, что старик не просто так назначил меня тут главным. Сила давала мне права, но как таковая власть мне не нужна, У меня не было амбиций залезть повыше, даже понимая всю глубину своих сил и возможностей, у меня ни на миг не было желания стать кем-то большим, чем обычным человеком, который просто хочет жить. Я заметил это и в своем старом мире, что амбиций во мне как таковых нету, здесь же выбора не было. Раз назначили, так исполняй приказ, как однажды мне сказал один знакомый, которого назначили руководителем крупной группы. Первый день прошел сумбурно и в спешке. Акая ходила за мной хвостом и лишь наблюдала, разговаривать с ней особого желания не было, да и тем общих нету. Она была моей тенью, что быстро вправляли кости шиноби, которым я ломал, и также быстро уходила вместе со мной. Не встретил никого, кто стоил моего пристального внимания, все одинаковые на мой взгляд, кто-то мог больше выделиться, кто-то меньше. Но конечно, всех победить я бы в целом огромном центре не смог бы. Просто повыбивал самых слабых и громких, остальные признали меня, когда я их вызвал к себе на ковер. Кстати, надо бы забрать его. На второй день я был полностью занят, разбирая бумаги, а Акая подавала мне завтра, обед и ужин словно секретарша. Отчеты были сумбурными и не очень систематизированы, как я привык у себя в лаборатории. Все как-то скомканно и не развернуто, словно шиноби просто отделывались от этих отчетов и забивали. Вот один из примеров. Пошел туда, посмотрел там и тут, встретил Белоглазого. Тот ранил, но я смог победить. Это если уменьшить количество ненужных деталей и домыслов. Но ничего не попишешь, ни мне разбираться после того, как мы отбудем отсюда с этим бардаком. Так что я просто просматривал, иногда вызывал кого-то, чтобы тот рассказал о чем, что меня заинтересовало, и все. Так прошли несколько дней, и уже на пятый день, когда у меня все было более или менее стабильно, случился один северный писец. Пятый день командования начинался, как и всегда, скучно и буднично. Весь день сидеть на месте и иногда выходить разбираться в конфликтах не было самым веселым делом. Иногда получалось провести спарринги с некоторыми хорошими шиноби моего уровня. Акая ни в какую не хотела со мной драться, так что пришлось отстать. Как всегда, умываясь и идя в шатер, где я сижу, постоянно приветствовал мимо проходящих кивком головы да улыбался в ответ. Интересно, что сегодня на завтра Акая всегда придумывала что-то новое, но всегда разное. Сев за свой стол, я ожидал спокойного дня в ожидании старика, но все испортил взрыв, который я почувствовал всем своим телом, и рев животного. Ну что еще? Земля ходила ходуном несколько секунд. Что-то сильно. Опять какой-то призыв. Конечно, опасное дело, но когда в лагерях находятся команды запечатывания, то переживать об огромных призывных зверушках не приходится. Уже были случаи за мой срок, что какой-то особо ретивый призыв пробовал на зуб оборону центра и лагерей вокруг. Ну тут словно по волшебству волной прошло убийственное намерение немыслимых масштабов. Акая, вбегая и вся словно в грязи, были красноречивее, чем все ораторы вместе взятые. «Господин Биджу, он напал на третий лагерь. Я уже почувствовал давление огромной мощи. Да вашу, что видит перед смертью человек? Родных, палату в больнице, свою руку?» Пепел был ответом на мои размышления. Зверь беснуется, но его пока отвлекают, он не собирается отступать. Лагерь был сожжен и полностью выжжен огнем, что не прекращался, потушить его никто и не думал. Нас, 3 сотни шиноби, занимал один лис. Да какой, 9-хвостый демон лис Кьюби, машину для убийств, и в будущем добрый друг для Наруто Узумаки, такого же полукровки, как и я, но не в этом будущем. Акая подала мне игрушку, обычная игрушка, сделанная из дерева, конь. Он был сожжен наполовину, и лишь верхняя часть головы была относительно цела. Это была сын Тацуи, он здесь был с ним, не мог оставить его в клане, тот постоянно плакал без своего отца, матери не было, так что в лагерь он попал еще ребенком, ему было лет 5. Господин Тацуя прибыл в центр сегодня, заступая на дежурство, ожидает приказа, он готов на все. Она посмотрела мне в глаза. Ваши приказы, господин Наками? Я смотрел, как 5 десятков Узумаки, что светились словно елки, пытались отогнать от лагеря лиса, что буянил. Он не уходил, убить его своими силами мы не сможем, не тот уровень. Меч старика я применять не сумею, ни сил, ни умений не хватит на такой прием, чтобы укоротить голову этому монстру. Попробуем мирный вариант. Подав чакры в горло, я крикнул: прекратить атаку. Барьер. Все, кто пытался отогнать на подальше лиса, быстро ретировались, когда услышали мой приказ. Огромная красная клетка захлопнулась, когда 5 десятков Узумаки послушно выполнили приказ. Акая, стой здесь и не подпускай никого к барьеру. Но она хотела что-то сказать, но мой взгляд предостерег ее от слов. «Хорошо, господин». Быстро пройдя сквозь завесу людей и командира, что пытался меня отговорить от безрассудства, я попал к Биджу, который пытался выбраться. Его взгляд не предвещал ничего хорошо, и я не видел в этих огромных глазах разум. Курама. Его имя должно было сработать, ведь никто не знал его, по крайней мере, я так думал. Я рисковал, ведь знание такого уровня, как имя Биджу, давало множество подозрений, но рев ярости был мне ответом. «Ясно. Его контролируют и направляют на нас». Быстро отступив Шуншином, как и все узумаки, которые держали барьер, который разрушился от Биджу Дамы, я размышлял, пока узумаки опять его атаковали и пытались прогнать. Убить его обычными нашими силами не получится. Запечатать? Потери уже составили сотню-другую, если сейчас его не остановить, то здесь полягут все. Отступать не вариант, слишком опасно. Кто или что его направляет? Откуда такая целенаправленная атака от зверя? Не может быть, чтобы кто-нибудь спровоцировал его в лагеря, который он уничтожил. И как черт побери он появился посередине лагеря, я не думал, что кто-нибудь кроме Мадары сможет победить и связать контрактом сильнейшего Биджу. Он находился под контролем, но не Шарингана. Что делать? После напряженных минут раздумий я принял решение. Это не вернет умерших, но сделает их смерть благом будущих потомков. Убьем его Акая. Раз и навсегда. Готовьтесь, мы используем Шики Фуоуджин, пусть Тацуя лично прибудет ко мне. Да, господин. Поклонившись, она Шуншином ушла исполнять мой приказ. На ее лицо были сомнения, но меня не должно это волновать. Или так, или умереть. Печати знали немногие узумаки, и она понимала, что я их знаю. Я думал, этот момент будет позднее, когда буду готов лучше, но планы всегда идут по одному месту. Неважно, кто или что управляло Курамой, и неважно, кем он в будущем мог стать, все было неважно. Сейчас он убивал моих людей, и мой клан противостоял ему. Он враг, а с врагами нету смысла играть в поддавки или в жалость. Сегодня я изменю историю этого мира, и теперь план Зицу по воскрешению своей матери не удастся, покуда Шинигами не отпустит душу этой чертовой лисы. Сегодня один из Биджу исчезнет из этого мира, навсегда. Ну или пока не используют маску Шинигами. «Ты все правильно делаешь, сын, не сомневайся», — раздался в моей голове теплый голос моей матери. «Спасибо». Как охотиться на существо, что своими размерами соответствовало маленькой горе, с размахом. Десяток погнал его на специальное место, которое расчистили и подготовили для ритуала, также около сотни следило, чтобы тот не ушел от маршрута. Еще десяток под моим командованием стали возле огромного поля. На этих десятерых положили руки все их подчиненные. Я научил этот десяток дзюцу, что должно было задержать Биджу на минуту. Больше нам и не нужно. С таким количеством чакры Узумаки, которая подавляла Биджу, нам нужно немного времени. Шинигами. Когда я только-только начал обучение, в свитках всегда присутствовал этот персонаж. Местный фольклор, будь он фантазией обычных людей, не пестрил подробностями о нем. Лишь общие факты и домысли ученых-религиоведов. Но было что различали его от фантазий. Бог смерти был фигурой, на которого не молились и не возводили ему храмов. А нет, его боялись и страшились, ведь он был страшен, это вам не бог любви какой-нибудь. Тут другая тема, смерть была сакральным в этом мире, и чистый мир был вотчиной Шинигами. Откуда Узумаки узнали о боге смерти? Сам появился, когда умер первый Узумаки, тот лично забрал его душу в чистый мир, ну по крайней мере так написали. С чего такая честь, не было понятно, но поверить можно хоть и с трудом. Маска, что была показана в первоисточнике, не давала мне каких-либо объяснений. Храм был, и я даже посещал, но никаких масок я там не видел. Этот секрет был довольно важен, как мне казалось, и не думаю, что маску, что могла управлять самой смертью, могла просто быть у всех на виду. Скорее я поверю, что маска хранится к главной семье, и те используют ее как последнее оружие судного дня. В свитках также не было упоминаний про маску. Так и повелось, что узумаки, одаренные личным присутствием Шинигами, могли вызывать его печатями и использовать как последний довод при борьбе с врагом. Тецуя, что потерял своего сына, не видел смысла в жизни и горел местью. Паршиво использовать человека, но с волками жить по волчьи выть. Техника была передана, и теперь он может отомстить. Я знал все печати для техники. Шики Фуоуджин, запечатывающая техника, разработанная кланом Узумаки, которая позволяет призвать на помощь силу Шинигами. Обучение этой техники не каралось, но никто в здравом уме не стал бы вызывать Шинигами просто так. Распространение техники вне клана каралось жестко, но обучению сокланевцев никто не противился. Хоть и никто этим не помышлял, ведь уровень такой техники был очень высок, а безумцев никто определить не мог. Странные законы были насчет этой техники, не до конца понятные, но другого выхода я не видел. Чтобы убить этого монстра, нужно обладать очень большой силой. Думается мне, чтобы отправить Биджу на перерождение, надо либо убивать бджинчурики, в которых Биджу запечатан, либо иметь силу Хаширамы и Мадары. Таковых здесь не было. Все понимали, что это билет в один конец, у шинигами все просто. Вызываешь, значит хочешь в иной мир. А что за иной мир? Загробный. Призыватель умирает, а шинигами исполняет его последнюю волю и запечатывает врага в призывателя, и вместе с ними они попадут в желудок бога смерти, откуда не выбраться без маски, хотя про маску не было слов в технике, но это я уже знал сам. Никаких чудес, это было запечатывание, ну что еще ожидать от бога-покровителя Узумаки? Рев я услышал издалека, а печати начали складывать одновременно десяток вместе со мной. Техника, которой меня научил старик, Фуиндзюцу. Барьер Узумаки. Огромная золотая клетка захлопнулась вокруг демона, что бесновался и не прекращал вызывать огонь вокруг. Барьер был многократно силен по сравнению с тем, что использовали в первый раз, и Биджудама не смогла пробить его, хоть и тряхнуло знатно. Чувствуется, внутри было очень жарко. Температура вне барьера в виде куба была очень высока, словно в пустыне. Но все не обращало на это внимания, чакра текла словно через дырки, а сдерживать этого леса было все труднее и труднее. Что за монстр, и как Мадара смог эту махину покорить? Все дело в силе управления посредством Мангикьё, или любой другой обладатель таких же глазок мог сделать из Биджу зверюшку. Тицуя, красноволосый молодой мужчина, чьи зеленые глаза горели ненавистью, закончил складывать печати. Пропустив его в барьер и окружив его изнутри таким же барьером, мы дали ему время. Мы не видели шинигами так, как его видели лишь те, кто близок к смерти или сам призывателя, но почувствовать его присутствие и смутный силуэт могли все. Это был словно холодный ветер в жаркой пустыне, словно у затылка был приставлен клинок, который в любой момент мог пронзить твой мозг. Смерть была рядом, и Узумаки приветствовали покровителя знаками, которые не несли какой-либо практичный смысл. Вера. Одна лишь вера и доказательство, когда лис взревел больным голосом. Его будто разрывали на части, и когда фигура огромной махини потекла красным светом в сторону Тицу, и я понял, что это конец. Барьер исчез. Запечатывание прошло успешно, и когда лис исчез полностью, Тицуя еще стоял минуты три, когда к ней подошла Акая. Я не стал подходить, понимая, что для меня это незнакомый парень, который пожертвовал своей жизнью ради мести. Пал он замертво неожиданно и быстро, словно нитки у марионетки оборвали. Я отпустил технику и лишь молчал, как и все вокруг. Золотые частицы барьеры падали на наши головы, но мы молчали. Не было криков радости или празднования. Сегодня клан лишился героя и сотни своих друзей и родных. Сегодня день лишения. Это было опрометчиво, Аками. Я знаю, глава, но выбора не было. Выбор есть всегда. Тебе то легко говорить, был бы там, никто бы не умер, но мои мысли остались при себе. Они были глупые и беспочвенно. Потери стольких людей сказалось на меня не лучшим образом. Я стоял перед самим машиной. Глава клана не был в гневе, скорее задумчив. Ты наказан. Его голос прозвучал тихо. Отныне ни шагу из клана, пока не получишь мое разрешение. Ты понял? Да, глава. Поклонившись, он меня отпустил. Прошел месяц с тех самых событий. Старик и прибывший настоящий командир центра были в ужасе, когда узнали, что случилось. Дедушка не обвинял меня, но сетовал, что можно было найти другой выход. Я же лишь молчал и думал. Очень много думал. Какая реакция будет у тех, кто натравил на нас лиса? Что они задумывали и какие последствия будут? Взгляд со стороны. Старший брат, похоже, часть от Десятихвостого запечатали. Я знаю, в пустоте, в черном пространстве сидели в воздухе два брата, что давно ушли из физического мира и следила из-под кромки. Этот пришлый действует опрометчиво, но он кровь от крови моего сына. На этот раз я прощу этого отрока, Курому можно легко вытащить, но пусть побудет там до предстоящих событий. Ничего не изменится, а этой маленькой лисе будет уроком. Ты все же не хочешь отходить от своего плана, брат? Никогда. Это единственный шанс противостоять гостям из звезд. Глава 24. Раздумывая над этим экспериментом, меня не покидает ощущение, сын, что ты пытаешься просто свести себя с ума. Этот способ ведь может повредить твой разум и оставить тебя навсегда в ловушке. Ты ведь понимаешь? Я все понимаю, мама, но это единственный вариант, и ты меня не отговоришь от использования этой техники. Ты мне в этом должна помочь, Без тебя не получится сотворить технику, мне нужен наблюдатель и управляющий иначе. Ох, и чья сторона решила передать в наследство тебе такой характер? Обе. Время, словно нить, что связывает события всего сущего, шло своим чрезмерно быстрым темпом. Дни складывались в недели, а те в месяцы. Месяцы, словно морской ветер, гнал сезоны и складывались в года. Для шиноби годы войны были полны крови и потерь. Года, что уносили по всему миру шиноби сотни тысяч жизней, что больше никогда не обогрять кровь своих врагов на клинках. Эйена, ты слышала новость, что в клан возвращается охотник? Новость была очень важной для прожженных сплетниц, и разговор проходил в особом месте. В чайной в центре, где собирались лучшие сплетницы клана. Острый слух шиноби улавливал все в помещении, в котором сидели шиноби и простые люди, участники, в число которых относился разговор. Не может быть, сам охотник, Акамисама, он же такой горячий, я никогда не смогу себе позволить хоть пальцем прикоснуться к этому парню. Ох, а будь я моложе на лет 20, забудь, раздался третий голос за столом. Принцесса скорее отречется от титула, чем позволить этому парню общаться с кем-либо кроме нее. Вы же знаете, какая она ревнивица. Эх, а как жаль, а ведь говорят, что он так красив, что сразил наповал саму главу клана этих кунайчи из клана Онта. Говорят, они выбирают в себе в мужья самых красивых и сильных шиноби. Ой, никто его не видел, Эна, о чем ты? Может, он какой-нибудь уродец? Слушая пустой треп трех женщин слегка за 40, испытывал стыд от всех этих разговоров, но пирожки сами себе не съедать. А эти пирожки были слишком вкусные, и я давно хотел вновь их поесть. Все же уже как 2 месяца не был в клане. Моя шляпа закрывала лицо, но старик, похоже, понял, кто я, и теперь подмигивал мне и показывал большой палец вверх, когда слышал все эти разговоры. Ох, уже эти слухи. И вообще та дамочка просто попросила спарринг, не объясняя всю подноготную. А то, что она проиграла и теперь хотела меня в себе в мужья, вообще ни в какие ворота. Наглость, которую я не стал терпеть и свалил в закат. Вот уже как 5 лет прошло с начала войны, и скоро мой день рождения. 18 лет в мире шиноби, Наруто которого никогда не будет, учитывая его дружка, которого запечатали, история этого мира пойдет теперь совсем по другим рельсам, искренне на это надеюсь. Целых 5 лет, которые пролетели словно миг, занимаясь одним и тем же делом, словно обыденность, время для меня смазалось, и даже не понял, как уже 18 лет копчу эту землю. Эпоха воющих кланов не собирается заканчиваться и не закончится в ближайшее время, а я стал ее самым кровавым участником. Забрал сотни жизней во благо клана. Война проходила с переменным успехом. Где-то узумаки побеждали, где-то проигрывали, но в большинстве, конечно, клан давил Хьюг, но одной силой здесь не выигрывают войны. Учитывая силу моего клана, несведущий человек удивился бы такого долгого сражения. Но на все это был один ответ – эпоха воющих кланов. Численность была высока, а личная сила отдельно взятого шиноби была настолько высока, что если бы взять среднестатического шиноби и поместить его в будущее, то любой из них смог бы стать бжонином. Это было личное мнение, построенное на наблюдениях и битвах. Непонятно, что случилось в будущем и почему общий уровень сил упал, но сейчас каждый второй был довольно опасным противником. Хьюги на диво отличались от того, какими я их помнил из первоисточника. В сериале, как я его помнил, целого брата-близнеца главы клана убили, чтобы спасти политическую ситуацию. Принцессу из главной ветви с чего-то унижал член побочный, а силу глаз использовали только ради разведки. Но это в будущем, которое непонятно, настанет ли. Сейчас же ситуация кардинально другая. Хьюги были сильным, твердо стоящим на ногах противником, с которым Узумаки приходилось считаться. Учитывая численный перевес, то все было бы печально, но мы брали качеством, когда на одного Узумаки приходились по 3 белоглазых. Ниндзюцу у Хьюг преимущественно было стихии земли, которые они не поскупились использовать в ловушках. В связке с глазами они устраивали засады, на которые попадались неопытные шиноби. Вода и огонь, земля и ветер, все складывались в кровавый рисунок, от которого кровь стыла в жилах. В огромных баталиях, в которых белоглазых загоняли в барьеры и жгли словно тараканов, стоило отдельного упоминания. Ужасные действия войны были в самом его кровавом виде, но и противники были не божьими одуванчиками. Практика от старика в больнице, в клане и на поле боя показала мне, что бывает, когда отрывают чакра-каналы. Обладатели Бейкугана знали, куда бить. Долгая смерть, когда старик, один из нескольких медиков, что мог исправить такое, не успевал везде, показало мне, что не стоит недооценивать этих белоглазых мастеров рукопашного боя. Но все это проходило мимо меня, задевая лишь касательный. Случай буйства Девятихвостого был одним из самых больших потерь клана, и я стал немножко изгоем на время, когда от меня шарахались, но за 5 лет это забылось. Хватало громких событий и геройств, чтобы затмить мой провал, к которому я был непричастен. Но я был командиром, и во время моего командования это случилось, так что вина была на мне. После того случая, когда я запечатал в брюхе шинигами целого биджу, меня показательно наказали на глазах для остальных, запретив мне выходить за пределы клана, но на деле все обстояло по-другому. Ашина, впрочем, как и дедушка, были не злы на меня, скорее ошарашены, что я вызвал шинигами. Для клана такие события были знаковыми, и старейшины также не поскупились на похвалу, но в то же время пожурив меня, что мог бы найти и другой выход. Никто не обвинял, все понимали, что мой поступок был единственно верным, но старики все равно ворчали. Суеверные создания. Это все было в первый месяц моего наказания, но потом начались свистопляски. Глава в своем гениальном уме преисполнился и, заметив мои таланты, решил меня использовать креативно и оригинально. Сделав из меня нечто вроде страшилки, пугало для врагов, тот направлял меня на разные миссии, в большинстве своем не связанных с этой войной. Да, война дело было важным, но это не должно было останавливать от других направлений проблем клана, как мне важно объяснил Ашина. Так я стал охотником за разными целями по поручению главы. Как волк, который загонял свою добычу, так и я стал идти по следам и искать всякое. Мое лицо стало визитной картой для всех жертв Узумаки. Шаринган, что горел в моих глазах, должен был быть известен многим, но на самом деле об мне знали лишь по слухам, ведь я не оставлял свидетелей, сказал бы я, если бы всякие Узумаки не тыкать пальцем на Ашину не распространили слухи про мои действия. Никакой секретности, дилетанты. Миссии были разными. Бывали Узумаки, что предавали кланы, меня отправляли их карать, иногда бесклановые, что посмели поднять руку на наших представителей вне клана. Иногда хьюги, которых никто не мог поймать во время войны, я же их находил и убивал. Вот что я делал. Знания, которые не должны были попасть в общий доступ. Люди, которые должны были исчезнуть. Иногда меня отправляли на помощь на войне, но там дела обстояли довольно стабильно и больших жертв удавалось избегать. Все же запечатать раненого и вылечить в безопасности лучше, чем на поле боя, чего противник был лишен, да и потери у нас по сравнению с кланом белоглазых на порядок меньше. Количество чакры и жизненная сила решало в сложных ситуациях. Там же во время больших баталий я был в роли артиллерии, ведь сравнительно мало шиноби имели запас чакры, как мой, даже среди нашего клана. Одни старики, которые не хотели воевать, сжечь сотню противников морем огня приходились не один раз, и меня запомнили. Репутация сложилась такая, что все знали в клане, чем я занимаюсь, но вне клана особо не понимали, кто такой охотник, лишь косвенные слухи и пустые размышления. Разведчики других кланов пытались узнать насчет меня хоть что-то, но их всегда ждало разочарование, ведь лично ни с кем внутри клана я не общался, и мои подвиги оставались лишь на уровне слухов. Хоть и совет старейшин, и глава были довольны моими достижениями. Сделали из меня киллера или цепного пса. Был ли я против? Относительно. После того случая, когда на моих глазах целый лагерь, в котором спала сотня с лишним человек, превратился в пепел, взгляды на жизнь и их ценности немного так поменялись. Я взвинтил темп своего развития, и чтобы дойти до той точки, на которую я нацелился, приходилось марать руки. Не бывает, чтобы все давалось на блюдечке. Мои раны от врагов, разорванные органы, шрамы и ожоги. Цена, которую я платил, была моей жизнью и здоровьем. Я был словно заведенным. Жалею ли я, что стал клинком в руках у власти главы и старейшин? Нет. Моя цель изначально была в том, чтобы поменять кардинально историю этого мира, чтобы клан выжил. После случая с матерью в этот план включился и клан Учих. Как это связано, думалось мне в первое время, когда я еще сомневался насчет выбранного пути, но когда мне предоставили доступ к ресурсам и знаниям клана, то вопросы отпали сами собой. Возможности целого клана были намного больше, чем у моего дедушки. Глава и старейшины знали, что без пряника кнут бесполезен, и меня обучали тому, чему я бы не смог обучиться, будучи под опекой старика, и давали такой уровень знаний, что мой прогресс, который застопорился на момент начала войны, вновь вспыхнул яркой вспышкой. Кирин, что долго не давался моим пониманием, дался моим рукам, а новые техники с помощью опытных членов клана пополнили мой арсенал. Моя молния, любимая стихия, которую я использую чаще всего, стала еще смертоноснее, а мастерство начертания фуиндзюцу скакнуло на порядок. Даже меч, высшая ступень стиля тайдзюцу дедушка теперь не вызывал такого восторженного трепета, как прежде. Высший уровень фуиндзюцу, который мог влиять на само пространное время, вот что вызывало у меня трепет сейчас. Ашина знал, как подкупить меня, голодного до знаний полукровку. Меч же теперь я сам мог вызывать, срезая горы и делая овраги в длинной в несколько десятков метров. Не считая того, что я бы валялся без сил после двух ударов, все было отлично в этой технике. Думая о начале войны и событий, предшествовавшие такому варианту событий, я вспоминал своих друзей, которые стали ими после того, как их очень вежливо обворовали. Ханра и Чира оказались адекватными и вполне сговорчивыми шиноби и предоставили все свои знания в обмен на жизнь. Конечно, за всеми убийствами и похищениями в третьем центре стояли предатели Узумаки и Хьюги, а тройка вместе с почившей девушкой, у которой был прожорливый призыв, были обычными наемниками без дома и семьи. Жалкое зрелище, но обыденное в этом мире. Не все рождались в кланах, и сильные шиноби иногда были и одиночками, которым повезло с техниками. Им предоставили выбор: либо они остаются и становятся частью клана, либо их пускают по ветру море. Конечно, никто не стал бы им доверять, но мастера печати знали свое дело, и они стали условно безопасными членами клана. Я про них забыл на некоторое время, когда получил, что хотел, но, когда судьба распорядилась так, что миссия была связана с некоторыми трудностями, мне прислали этих двоих в помощь. Меч блондину я, кстати, отдал обратно, когда понял, таланта в мече махательства у меня нету, а желание заниматься этим тоже отсутствует. Мне больше нравилось кидаться во врага огромные валы огня и молний. Но понимая свои слабости, взял короткий клинок танта и держал при себе, и когда нужно было, пускал в дело. Научиться минимальными стойкам и приемам с шеринганом было легко. Мастером не стать, но порезать себя по неосторожности уже не грозит. После совместной миссии, когда мне пришлось на горбу тащить этих двоих и еще лечить их ильяниндзюцу, те стали хорошими собеседниками. Ох уж эта медицина найдет путь к любому в сердце. Даже к таким, как Чира, что был змеей. В возрасте, когда до 15-летия оставалось 2 месяца, у меня случился прорыв в контроле. Начались практики в лечении, и дались они мне довольно трудно. Ильянином первоклассным в плане лечения ближнего своего я не стал, но лечить, и лечить основательно и хорошо у меня получалось. Не стать мне Цунаде Синджу, но на крепкий середнячок я тянул, что очень расстраивало дедулю, но он понимал, что везде талантлив не будешь, и то, что себе лечить я мог уже хорошо. Сказав, что мне нужно больше практики и меньше быть вне клана, тот отстал от меня со своими лечебными техниками. Конечно, меня расстраивало, что ильяниндзюцу дались не так, как я хотел, но усердие заменять мне талант, еще бы время найти на практику, когда миссии сыпались словно рок изобилия. Кстати, насчет Синджу, вроде бы Хаширама и Мадара уже должны были встретиться, у меня не было разведывательной сети, но случай стычки сыновей и глав клан должен быть широко известен. Надо бы спросить главу и старика насчет громких событий наших союзников, придумав какой-нибудь повод. Все же важно держать руку на пульсе. Эта встреча вроде как стала ключевой и первой у двух перерождений сыновей мудреца шести путей. Допив зеленый чай, я оставил чаевые, в которых старик не нуждался, но принимал, помчался на доклад. Все же удивительное стечение обстоятельств — встретиться с Кисарутоби, отца Хирузина. Я не ожидал от простой миссии по ликвидации отступника клана такого противника. Любовь — злая штука, и Саски лишился своей невесты, но ничего, ему уже это не важно. Нечего было убивать, убегая из клана своих родителей. Безумная девочка. Нога все еще болела, чертов тезка будущего мстителя. Огонь детям не игрушка, и тот этих заветов не держался, пиромант доморощенный. Хорошо, хоть выгоду получил от этого парня. Техники стихии огня на дороге не валяются, особенно такие эксклюзивные. Ясно, ясно. Встретился с Ки, говоришь, и как он тебе? О нем ходит множество слухов, и говорят, он сильный шиноби. Даже дал отпор учихам, когда те позарились на тройной союз. И призыв у него необычный по слухам был. Ага, молодость, полна ошибок, зря он связался с этой девочкой, не так ли? Как видите, я обнажил бедро, показывая, насколько тот силен. Ожог был довольно сильным, но моя регенерация и техники делали свое дело. Уже рассосался, но шрам останется. Все же техники Сарутоби необычны. Этот черный пепел до сих пор в носу. Хоу, да довольно показательно, но ты ведь победил. Ашина ухмыльнулся, не сомневаясь во мне. Если бы другой любой глава клана узнал, что я напал на члена главной семьи другого клана, войне было не миновать, Но это был Ашина Узумаки, который не боялся никого. Да и свидетелей на том месте котлована не было. Все снес подчистую. А то, что Саски пропал, не наше дело. Конечно, его тело здесь. Я хлопнул по своему поясу, где скрывались свитки для хранения трупов. Как и вы полагали, она украла те свитки. Вот, я поставил свитки, которые эта дура украла у клана. Никто не видел меня, а призыв этого парня и вправду был интересен, но против моих молний тот не смог устоять. Обезьяна, увы, скончалась. Следов и свидетелей моего присутствия отсутствуют. Хорошо, очень хорошо. Можешь быть свободен. Одна особа заждалась твоей тебя. Я вызову, когда будешь нужен. Его ухмылка была красноречивее всех слов. Боже, за что мне это? А еще глава, можно задать вопрос? Конечно, для тебя все что угодно. Конечно, конечно, все что угодно, не верилось. Но и мой вопрос был несложным. Как там мои братья? Братья? Он сперва не понял, о ком я. А Синджу, все с ними хорошо? Вы давно не виделись, не так ли? Последний раз год назад, когда я посылал тебя охранять одну из старейшин. Помню, помню. Хорошо, что ты вспомнил. У нас происходит сделка, и возможно, в скором времени они поселятся у нас. Я уже вижу на твое лице радость, так что сообщу тебе подробности позже. Поверь, ты будешь очень рад. Верю. На мою пантомиму с поднятыми руками в виде молитвы этот старик заржал, словно увидел что-то очень смешное. Не узнал насчет встречи Мадары с Хаширамой, но узнал про какую-то неизвестную сделку. Отлично, все узнаю лично. Передав свиток с телами, я убыл во свояси отдыхать. Прости, Хирузин, твой отец теперь в чистом мире, и ты не родишься, но надеюсь, твоя душа найдет мир поспокойнее, чем этот, и там тебя не убьет твой же ученик. Еще бы найти Шимуру-старшего, но это не так важно. Выйдя из резиденции главы, не успел и пройти 10 шагов, как на меня налетел красный вихрь под названием «Хватит ходить на миссии, я скучала, дурак». «Да-да, Мита-чан, и я рад тебя видеть». На мартышку, которая молча заняла привычное для себя место у меня на лице и на груди, я не обращал внимания. Ее красноволосая голова заняла мою макушку, и ближайшее время эту особу оттуда не отогнать. Убрав волосы от лица, махнул. «И тебе привет, Катицу, как дела?» «Все хорошо, господин, спасибо, что спросили». «Моя бывший самурай, ныне свободный ирянин, медик клана Узумаки, поклонился мне». После того случая, я понял, что держать рядом с собой откровенно слабую боевую единицу – глупость, и ее смерть лишь омрачит мою и так невеселую жизнь. Так что, освободив ее от клятвы, я попросил главу, как и Мита, сделать ее простым медиком, которую не пустит на поле боя. Спокойная атмосфера клана, работа, которую ценят и друзья, такие же медики. Что еще надо той, которая потеряла всех и вся в пламени войны? Но господином-то называть меня не перестала. Все же, став одной из лучших медиков клана, могла и прекратить эту традицию, но не стала. Таланта ей не занимать, и старик удачно нашел, на ком отыграться на почве знаний по медицине. Став его второй ученицей уже официально, она стала на диво быстро постигать науку врачевания, чему я был искренне рад. Медик, который может лечить чакра-канал и очаг, если повредишь, был не лишним. Старик в последнее время части пропадал у себя, что-то изучая и создавая, так что видеться с ним получалось нечасто. Читает это готовил, но не рассказывал, что именно. После того случая, когда я смог честно и без каких-либо хитростей победить его в бою, тот сказал, что теперь я сам творец своей судьбы и отпустил на вольные хлеба. Было грустно, но понимал, что это хороший исход, и теперь я взрослый и признанный шиноби. Признание тебя таким шиноби мне было хорошим моментом, и я понимал, что движусь на правильном пути. Конечно, если бы мы бились смертельно, тот бы меня просто уничтожил, опыт и уровень слишком разный, но я не унывал и знал, что быстро прогрессирую. Никушима, мама этого тела и моя уже хорошая подруга, обучила меня всему, что она знала. Не считая техник мангикё, знание, что она копила на протяжении всей своей жизни, я усвоил за эти 5 лет, и теперь могу с гордостью заявить своему дедушку по материнской линии, что я не простой бастард, а обученный. Еще бы найти этого дедулю, который канул в лето. Конечно, я не настолько возгордился, чтобы переть на слона, будучи мышкой, но косвенные поиски, слухи и разговоры давали мне понять, что этот учиха, что обладал колоссальной мощью, которую я сравнивал с Ашиной, куда-то пропал. Такого громкого и сильного шиноби не просто не заметить, но упоминания о нем вообще нету, словно того и не существовало. Мать, как и я, были в недоумении, особенно она. Зная истинную силу его техник, мало кто смог противостоять этому зубру, так что его смерть давала больше вопросов, чем ответов. Если он, конечно, умер. И Никушима предполагала, что это какой-то трюк, чтобы ослабить бдительность, но мне казалось, в надежде, что он прошел против кого не стоило и сгинул. Ведь я уже выходил против Учихи и даже некоторых оставлял в живых, преимущественно детей, но те свои голоса не смогли бы сдержать и про бастарда, который ходит по миру, рассказали, но меня никто не ищет, что странно. Ситуацию в клане Учихи тоже узнать не получится. Один из сильнейших кланов проникнуть трудно, а свой интерес объяснять главе не хочется. Слишком много тайн я храню, но на данный момент все это не важно, ведь наконец-то я дома и могу отдохнуть. Мита, слезь уже, ты не маленькая. Поднимая на руки за талию девушку, что выглядела лет на 14, я пошел в сторону дома. Ян творит чудеса, и девочка, что раньше для меня была по пояс, теперь ростом как я 5 лет назад, мои же 2 метра рядом с принцессой смотрится внушительно. Эх, а кто был дал отдохнуть еще с этим конвейером бодрости? Аками, как думаешь, когда эта война закончится? Мита после сытного ужина потянула на чаепитие, которое она любила, и мы сидели на заднем дворе огромного дома, в который мы переехали всей малой семьей. Разговор шел уже как полчаса. Вечерний морской ветер шелестел мои короткие волосы, а свет луны отражался от пруда, что был построен лично мной. Отдушина строительства стало неожиданно приятным делом. Мита меня в этом поддержала. Да, сколь бы я не видел в этой девушке маленького ребенка, но дедушка и глава уже все давно решили и известили меня, кто моя невеста. Противиться против воли было бы можно, благо я не раб, но не хотелось. Поставил лишь одно условие, что свадьба будет, когда Мита исполнится 18. Прихоть, но согласились. Мита же также ясно понимала всю подноготную, от которой она не была против, и мы теперь жили здесь втроем в огромные домишки, которые я выкупил после того. Мне стало тесно в том доме. Многие в клане крутили пальцы у виска, пока я не видел, но не решалось открыто осуждать, что принцесса живет со мной в одном доме. Все понимали, к чему идет такое сожительство. Старый дом не продал в дань памяти о былых временах, а отдал нуждающимся, но менять что-то нужно было, и теперь наш дом был недалеко от других домов важных персон, таких как глава клана и старейшины других. Не знаю, Мита-чан. Ее голос звучал грустно и задумчиво. А что случилось? Раньше ты не интересовалась войной между кланами? Как бы была не сильна Мита в своем возрасте, но ее не допускали на эту войну, как и в будущем не допустят на другие. Она была важным хранителем тайн главной семьи, и ее роль была определена еще до ее рождения. И воевать в грязи и проливать свою кровь было далеко не тем, кем она станет в будущем. Это я мог побывать на фронте, помочь своим колоссальным запасам чакры своим соклановцам и убыть выполнять миссию далеко в тылу противника или в других далеких землях. Мита же должна была быть на островах и впитать знания главной семьи и из хранилищ клана. Даже если бы сменилась династия на другую семью, ее роль была бы та же, ведь хранить историю должна принцесса как ценный источник знаний при опасных случаях. Тяжелые времена давали понять свое лицо. Просто понимаешь, ты ведь помнишь Рика-чан? Подружка Мита такая же озорная и яркая девочка, как такую забыть? Я кивнул, и она продолжала. Ее родители сенсоры, их отправили сменить предыдущих, и они долго были вдалеке от нее, обменивались письмами, но уже как месяц они ничего ей не отвечали. Та стеснялась, но попросила меня узнать у дедушки, что случилось, и я узнала. Она немного помолчала. Они умерли. Техника стихии земли, одни ошметки, как поведал мне дедушка, и теперь я не знаю, что ей ответить. Как рассказать, что теперь она сирота Аками? Как мне быть? Ее голос звучал все тише, а голова опускалась все ниже. Ты должна рассказать ей правду, Мита-чан. Быстро и решительно, томя ее своей неуверенностью, ты делаешь ей только больнее. Неизвестность хуже горькой правды. Твоя подруга достойна знать правду и принять смерть. Немного погодя помолчав, она кивнула и решительно встала. Принятое решение для нее нелегкое, но она принцесса, и это ее долг. Хорошо. Так и сделаю. Спасибо, Аками. Ты лучший. Клюкнув меня в щеку, та убежала, сломя голову, перепрыгивая весь дом. Красное лицо словно помидор рассмешило меня, и мой смех точно достиг ее ушей. Катицу, увидев стремительную Мита, вопросительно посмотрела на меня. Она только принесла сладости, чтобы вкусить их вместе с чаем. Ничего такого, Катицу. Садись, выпей со мной чаю. Расскажи, что говорят в больнице. Давно не был в клане и нужно узнать все свежие новости. Хорошо, господин. Люблю характер Катицу, всегда спокойная и тихая. Идеальная служанка, хоть и мы хотели нанять кого-то со стороны, та оказалась против, На мой резонный вопрос, что может ей нужно устроить свою личную жизнь, она ответила, что это ее дело и она решит его, когда нужно. Возможно, было грубо с моей стороны, но ее честный ответ успокоил меня. Говорят, что Катая Узумаки убил одного из старейшин Хьюк и лично вырезал ему глаза. Хо-о. Интересно, обычно эти старики лично не выходили на поле боя, что изменилось? Это еще интереснее, господин. Она глотнула чаю. Ходят слухи, что скоро клан дожмет Хьюк, что те сдадутся, и убийство одного из старейшин из главной ветви стало тем самым знаком, что у наших врагов дела идут очень плохо. Так что осталось делом времени, когда мы выиграем. Оптимистично, но на самом деле, война происходила лишь с побочной ветви, когда та же главная ветвь клана была в безопасности и лишь отправляла на убой своих сокланевцев. Даже слепой мог заметить, что дела у Хьюк идут нехорошо, и обычные шиноби массово то дезертируют, то сдаются в плен. У Узумаки их не ждали, но и не противились. Их метку на лбу пока не придумали, как снять, но уже как несколько лет велись эксперименты в этой области, но заблокировать ее влияние мастера уже смогли. Не знаю, откуда такой уровень мастерства в начертании печати, как на их побочной ветви, но он оказался крепким орешком, что даже Ашина в разговорах упомянула об этом. А это показатель. Ясно, что еще? Господин Сицуна рассказывал мне, скоро он закончит, над чем он работает. О, это отлично. Давно не видел старика. Также ходят странные слухи среди раненых, что те видели какого-то демона, который вытаскивал из своего тела кости и атаковал ими наших шиноби. Но я думаю, это преувеличение. ХММ, Кагуя. Я на 100% уверен, что только те способны на такое. Также говорят, что видели огромную жабу, что махала клинком. Рассказывают, что призыватель бился против Хьюк, и те почти смогли убить этого шиноби, когда подоспели Узумаки и вместе с этим шиноби убили всех Хьюк, но тот, не попрощавшись, пропал. Как вы знаете, у нас в клане появился вашим трудом призыв змеи, и те, кто помогли этому шиноби, хотели получить в ответ контракт с жабами, но, увы, тот больше не появлялся в окрестностях. Когда Чиро передал контракт со змеями мне, я, конечно, передал их главе, а тот уже кому посчитал нужным. Сам не стал заключать контракт, ведь меня интересовало другое. Но зарубка то, что у нас может появиться новый мудрец, поставил. Свободный поиск, так называемая русская рулетка, когда ты мог попасть куда-нибудь, где вообще нету воздуха, так и попасть туда, куда тебе нужно. Старик был категорически против, но теперь, когда я был свободен от приказов, тот не мог запретить мне эту дурость. Конечно, я был не настолько безумным, чтобы самому прыгать в неизвестность. Поступил легче, клон в связке с Фуин печатями даровали мне возможность безопасно проверять, куда я попаду. Укрепляя оболочку клона, он отправлялся призывом в неизвестность, а возвращался обратным призывом, который я делал через 5 минут. Информация была, а это уже было хорошо. И вот уже как 2 года я пытаюсь найти то, что нужно мне. Известные мне жабы, слизень и змеи меня не интересовали. Как мне рассказал змеиный мудрец, при свободном поиске ты попадал куда лучше всего подходил именно тебе. Но что-то пошло не так, и клоны попадали точно не туда, куда надо. Чувствуется, мне придется рискнуть своей тушкой и отправиться ради силы куда-то в неизвестность. Но подготовиться мне никто не мешал, и я за последний год, учитывая все опасности, создавал новые фуин-печати, которые должны мне были помочь. Мелочи по типу, чистого воздуха которого может не оказаться, воды, которую создать было делом минутным, и так далее. И тот день, когда я отправлюсь, не за горами, по крайней мере я так считаю. За разговорами с Катицу время текло незаметно. На следующее утро Мита вместе со мной выбрались на тренировку. Тайдзюцу я преподавал ей лично, так как считался одним из тех мастеров, которому глава мог доверять в этом направлении, что, впрочем, меня устраивало. Стойкие каты начального стиля я преподавал Мита уже как год с перерывами на миссии и отлучки, но она хорошо прогрессировала, чему я был рад. Не любил кого-то учить, но эта бойкая девочка была очень умна и вопросов задавала немного. Ноги шире, а руки ниже. Поправил ее 5-ю стойку, которую я начал учить только сегодня. Хорошо. Она кивнула и поправила. Весь день прошел в лучших традициях Майта Гая, и я гонял принцессу по полигону недалеким от нашего дома. После тяжелого дня тренировок та выбилась из сил. Как правильно загонять обладателя огромных жизненных сил, я знал, так что на вялые упреки в моей жестоке просто отмахивался. Девочка, что лежала у меня на спине, жутко устала, но я знал, как придем домой, и она помоется, ужин пройдет в бодром духе. Удивительные качества нашего клана никогда не перестанут меня удивлять.